Кстати, а кто у нас из Джинчурики еще остался? Фуо из Такигакури. Единственная деревня, не являющаяся великой Гакуризата, но имеющая Биджу. Именно за счет нее деревня, скрытая в водопаде, ни разу не была завоевана. Еще Би из Кума и Неюгита оттуда же. Ягура и Утаката из Кири, хотя может он уже избежал. Вот и все, в принципе. Я бы всех собрал бы, но Фуо мне импонирует. Не хочу ее убивать, а остальные. У Утакати вроде неплохие отношения со своим Биджу, как и у Би. Неюгита она считается очень хорошей кунайчи сама по себе. Умеет входить в трансформацию своего Биджу, что означает хоть какие-то положительные отношения. Точно дружна с Би, а значит, что не ненавидима всей деревни или, как минимум, не озлоблена, ведь одного друга она имеет. Другими словами, Хачиби и Ниби вполне неплохо должны уживаться со своими джинчурики, а сами они за мной не пойдут. Зато Фу ее ненавидит вся деревня, но она ладит со своим Биджу с очень большой вероятностью. По словам кого-то из Акацуки в каноне, свое селение Фу не любит очень конкретно. Вот она за мной пойти может. Надо будет навестить скрытый водопад. Наступление вскоре уже превратилось в рутину. За счет огромного количества мяса, обеспеченного мной, мы просто смели противника. Слабых шинобиевы мои клоны убивали, сильных, трепали и ослабляли. Водяные копии снизили напоры на наших ниндзя, за счет чего они получали возможность передохнуть. Фактически, им необходимо было просто добивать ослабленных такубицу и джонинов, не слишком многочисленных, кстати. План Акиташи был полностью выполнен. На внешнем рубеже страны камня мы закрепились успешно. Появилось время разобраться с детьми в том городе. Раз уж взял на себя заботу, то надо было пристроить куда-то, а не бросать дело на полдороге. Только вот чем больше я узнавал, тем яснее вырисовывалась картина. Пристроить я их смогу только на черный рынок в качестве рабов, либо на помойку какую-нибудь. Сирот и так хватало, их просто некому было брать. В качестве слуг дети тем более были не нужны, слишком мелкие. Можно было набрать тех же сирот любого возраста за гроши или вовсе за объедки, а мои нынешние подопечные были слабоваты для нормальной работы. В общем, свалились они мне на шею нежданно-негаданно. Зато мне вспомнился один человек с такой же проблемой, Джирая. Он от проблемы избавился просто. Обучил этих ребят и свалил. Ну а я, пожалуй, возьму себе, если покажут что-то стоящее. А если нет, то тоже свалю. Вряд ли меня, как Джираю, в конце концов прикончит. С этого времени дети обосновались в сварганином мною домике в сотне километров от линии фронта. С ними постоянно был клон с морем Чакра и Хан, который наконец очнулся и выразил желание присоединиться к обучению. Он снял свою маску и шляпу, поменял одежду на стандартный жилет и костюм, только черного цвета, благодаря чему на себя прежнего походить перестал. Я же каждый день отправлял к их группе клона с парой десятков тысяч чакры для Хана и своей копии. Наступление, которое Акиташи хотел продолжить, подтянув тылы и закрепившись окончательно, завязло. Теперь предстояло идти через каменные равнины и ущелья, где преимущество было уже на стороне противника. Благо еще первую череду гор мы заняли, иначе вообще бы не пробились. В горах же побеждал тот, кто знал все ходы, ущелья и трещины. Любая пещера могла оказаться тайным ходом, а под любым кустом – разлом в подземные пещеры. Найти родники тоже было непросто, не пить же все время сотворенную чакрой воду. Это, конечно, было возможно, но глупо. Энергии так мало, а еще ее тратить. Остро стало не хватать ирянинов. Имеющихся просто завалили легкоранеными. Благо еще, что был великий я, которого теперь превратили в обычный генератор дешевого мяса. Только у меня тоже чакра не мгновенно восполняется, так что больше 200 копий в день я не выдавал, хотя и мог. Нифиг на моем горбу всю компанию тянуть. Количество зицу увеличилось, что тоже нас тормозило, но не сильно, благо опыт есть. Видимо, Акацуки хотели просто максимально измотать нас всех. В смысле, великие страны. Мало мы теряем в войне, так они еще и под шумок сами чуть-чуть со всех сторон режут. Интересно, что сейчас дома? Наруто, пришел приказ отозвать тебя. Еще ведь 2 недели, удивился я. Ну ладно, я вам оставлю еще 1500 копий, на всю оставшуюся чакру, а уж вы сами как-нибудь. Спасибо, улыбнулся Акиташи. За прошедшее время мы с ним стали весьма близкими приятелями, хотя друзьями нас вряд ли можно было назвать. Мои водяные копии показали себя в нынешней местности очень и очень неплохо. В каменных полях размен обычно шел один противник к 4-5 нашим, что было бы фатально, если бы не копии, которых даже такой невыгодный обмен устраивал. За прошедшее время мы практически прошли этот рубеж, до конца этих поганых равнин оставалось всего пара километров, на которых нас отчаянно пытались удержать. Только вот уже всем было понятно, что Ива войну проиграла. Но самое главное, мой трофей, самый главный и важный, очень-очень полезный, стоящий всех остальных вместе взятых, Куро Цучика Мизуру. Человек, ставший Цучикаги после Аанаки в каноне, сильнейшая шиноби камня в перспективе, это звучит. Особенно учитывая то, что в каноне у камня не было этой чертовой войны, где они потеряли столько людей. Предыдущую войну закончил Минато, буквально опустошая фронт. Эту заканчивал я. Видимо, только упрямство и слабая надежда заставляла Аанаки воевать дальше. Ну и Куро Цучи, конечно, внучка, как-никак, ну и всеобщая ненависть, разгоревшаяся во время этой огромной бойни. Цучикаги просто не простят, если он сдастся сейчас. Народ еще не понимает, что нас хоть и держат на границе, но мы уже почти победили. С Сунай все шло не так гладко. Там до сих пор шли бои на территории страны дождя и страны рек. Возможно, именно туда меня и отзывают, но все равно, постепенно песочников теснят. Там, говорят, тоже появился кто-то жутко сильный из наших, начав постепенно переламывать ситуацию в пользу Листа. При этом это был некто неучтенный, о ком раньше и не слышали вовсе. Весь мой скарб хранился в инвентаре, который стал почти бездонным, когда я стал в него закидывать не вещи, а свитки с вещами. Чем отличается огромное человеческое тело и небольшой свиток? Размерами и весом, понятное дело, как и гора еды или любой другой груз. По пути назад я забрал и детей. Они уже более-менее освоились с физическими тренировками. Нагрузки и хорошее питание сделали свое дело, превратив недавних заморышей в достаточно мускулистых парней и стройных девчонок. Но с чакрой все было непросто. Дети явно не клановые, да и не из потомственных шиноби. Это сразу заметно. СЦЧ развивается очень туго и медленно, как и источник. Чакру они уже пробудили, но по моим расчетам ни у кого из них нет даже 20 единиц. Да, это только начало, но не думаю, что они дорастут хотя бы до 400 на пике своей силы. Чунины. Неплохие чунины. Но даже до уровня такубицу вряд ли доберутся. Жалко, но даже так, уже неплохо. Естественно, этих личинок шиноби тащили на себе мои клоны. Я с Ханом мысленно переговаривался в голове, заодно и с мамой, у которой в конце концов закончилась чакра и она была вынуждена вернуться ко мне. Она-то и принесла вести из дома, а вести были не ахти. Политическая ситуация называлась одним словом – дерьмо. К счастью, наш клан пока старались не трогать. Как-то внезапно вдруг оказалось, что мы имеем огромные суммы денег, территорию, но не имеем врагов. Открыто поддержать Хокаге мы так и не успели, а в мое отсутствие Цунади на совете кланов придерживалась нейтралитета. Она-то никому ничего не обещала. После же моей демонстрации перед уходом, а все почему-то решили, что это была демонстрация силы, и кажется мне, что торчат тут две головы, блондинистая и красноволосая, никто связываться с нами не захотел, особенно учитывая то, что Ичизаку остался вовсе не беззащитным, а с шиноби уровня Каге, а остальные члены клана территории, покрытые нашими печатями, не покидали. Единственное что, Саски смогли отправить на фронт всеми правдами и неправдами, но уж он-то не пропадет, особенно с его-то воронами, да и с глазами у него все должно быть весьма интересно. Как сказала Кушина, он все-таки сумел освоить обе способности своих глаз и даже научился создавать Сусана, хотя пока что только скелеты недолго. Способности у него тоже оказались интересными. Ничего из ранее известного. Нечто непонятное, просто перемалывающее все в определенной области пространства, и твердая иллюзия. Его иллюзии обретали плоть, что давало просто чудовищные возможности. И самое главное, они все равно воспринимались, как гендзюцу всеми, кто способен был чувствовать такое, а остановка чакры в голове как раз таки лишала возможности видеть эти обманки на некоторое время. Выходило, что сняв с себя гендзюцу, противник наоборот накладывал на себя иллюзию, только несколько другого типа. Пока мама сумела мне все это объяснить, у меня мозги едва не закипели, но в конце концов я понял и порадовался за друга, который получил себе такие инструменты. Так можно и Каге завалить. Интересно, какие же способности будут у моих глаз? Добраться до Конохи было не так просто, как хотелось. Шиноби были на войне и заказы на разбойников особо не принимали. Только зеленых генинов гоняли, чтобы хоть какой-то опыт дать перед Четвертой мировой, а потому всякой швали расплодилась страсть. Если мы не прыгали по деревьям, то каждый час натыкались на очередной партизанский отряд, повстанцев, благородных бандитов и просто шайки, не называвшие себя никак, но делавшие то же самое. Решив дать своим ребятам боевой опыт, я быстро убивал всех, оставляя одного-двух человек, после чего предлагал им сдохнуть или сразиться с моими воспитанниками. Если бандит побеждал, то его отпускали. Некоторые, кстати, действительно побеждали, но ничего странного тут не было. 2 месяца тренировок, да полтора десятка единиц чакры, не тот арсенал, с которым можно выходить ребенку против взрослого человека. Благо все эти бандиты были вчерашними крестьянами, ни хрена не умеющими, так что шансы были примерно равны, особенно в раскладе 3 на 1. В конце концов мы добрались до Листа. Деревня встретила нас весьма хмуро. Что поделаешь, война. Народу уже погибло немерено и почти все конаховцы. Правда, были еще ребята из деревни Травы, вассальной нам и Звука, которая все-таки была создана. О ней я чисто случайно нарыл в кабинете Хокаге, точнее мой клон, который решился под полной невидимостью пошерудить у Минота в ящичках. Хватило его на 5 минут, но и так недурно вышло. Во всяком случае, аж 3 папки с грифом совершенно секретно он пролистал. Правда, медитации мне пока хватило времени лишь на восстановление одной, все-таки это было весьма непросто, а меня еще техники корня ждали. Но даже так жертвы в основном были из конахи. Ну что там в этой траве и Звуки? 300, 400 шиноби, ну, в траве может быть чуть больше, 500, но это максимум. В Звуке и того меньше, человек 150, может 200. Кого из них можно назвать бжонинами по нашим меркам? Человек 40 вместе, вот и все. Остальное, 50 такубицу и 150 чуйнинов. Вот и вся реальная сила там, капля в море. Вот сейчас наша компания из меня и 3 детей шла по улице, ловя хмурые взгляды. Не было смеха или улыбок, только несколько усталые или встревоженные лица. Конечно, все оставалось не так плохо, все-таки на примерно 7-8 тысяч шиноби до войны приходилось аж 1040 обычных жителей, но даже так ниндзя тесно с ними связаны. Семьи, служащие кланам, семьи бесклановых шиноби, которым едва ли не каждый день должно приходить по гробу, в общем, настроение было нерадужным, несмотря на яркое солнце. Дети по пути не проронили ни слова, настороженно оглядываясь. Тем сильнее оказался для нас всех контраст при входе в квартал Узума-Кисинджу. Огромный пустырь, уже явно расчищенный Цунаде, на котором работали несколько клонов, ставящих печати. Они были настолько заняты, что не стали даже отвлекаться от работы. Жилая зона уже была огорожена мощной стеной. Мой Рининган под протектором видел, что стенка далеко не простая. Там каждый камень был исписан символами. Толщина была примерно в 3 блока, раза в 1,5 больше обычного кирпича. Каждый камушек оказался исписан фуин, которые соединялись в единую систему. У меня чуть глаза на лоб не полезли, когда я все это осматривал, осознавая, какую титаническую работу проделали Цунаде и мама. Сложность примерно сравнима с написанием операционной системы для нового поколения компов с новой логикой или расчетом движения нескольких звездных систем и их влияния друг на друга. Жесть в общем. Наруто. Первой меня встретила Ями. Она явно похорошела, хотя и немного, а еще точно тренировалась и немало. Наруто. Кинулась она мне на шею. Пока мы обнимались, я успел разглядеть выступающие из-под волос символы. Кажется, Цунаде скушены и на всех членов клана целые каскады печатей навешали. А кто это с тобой? С интересом уставилась она на застеснявшихся детей. Знакомься, Зуджи Такигава, Шимика и Мацухика. Я их тут учу помаленьку. Ты уже успел заделаться сенсеем? Шутливо толкнула она меня кулачком в плечо. Ну я же джонин. Пошли к остальным. Встретили меня весьма радостно. После взаимных приветствий и небольшого перекуса, Ями забрала детей, оставив меня, Цунаде, Канкура, Тимари, Забузу и Хаку решать остальные вопросы. Я тут же создал Кушину и Хана, познакомив остальных с последним. Имя его всем было известно, тем больший шок вызвало известие о том, что этот человек теперь на нашей стороне. Когда страсти улеглись, Гаара, Канкура, Тимари и Хаку поспешили нас покинуть. Блондинка же приступила к краткому описанию ситуации. Для начала коротко расскажу тебе о ситуации в деревне. Как ты мог заметить, на фронте нет глав кланов, Хокаге или Санинов, за исключением Орочимару, который там отметился несколько раз и был таков. Сейчас идет не столько внешнее, сколько внутреннее противостояние. На данный момент оформились три крепкие группы. Хокаге, Хьюги и Тройственный союз. Последний, это Нара, Акимичи и Яманака. Верно. Во фракции Хокаге находятся Учихи, Сарутоби, Хатаки и Бесклановые. У Хьюг в союзниках Курама Ичизаку и Абурами Ичизаку, но на их стороне еще и несколько вассальных потомственных семей Бесклановых, которые можно приравнять к кланам. У Тройственного союза нет такой дубинки, как великий клан, но зато есть множество мелких. Фактически, к ним сейчас примкнули все еще живые кланы по 1-3 человека. Немного, но все это элита Шиноби Конохи. Часть Бесклановых из потомственных семей не поддерживает никого. Аюй, она клановая, ее клан не поддерживает Минато, она темная лошадка. Непонятно, откуда взялась, кто родители, но точно клановая или чрезвычайно талантливая Бескланова. Точно служила в Анбу, но не в корне. Больше ничего не известно. Жалко, эта тетя слишком подозрительна. Но узнать мы больше ничего не можем. А что с нами? Мы сейчас кого поддерживаем? Никого, улыбнулась Цунаде. Мы одинаково близки со всеми группировками, но не входим ни в одну, соблюдая нейтралитет. Это никого не устраивает, но все с этим мирятся, ведь в сложившемся равновесии решающее преимущество получит тот, кого мы поддержим. И все хотят нас на свою сторону, но еще больше они хотят, чтобы мы не перешли к их противникам. Поэтому нас не трогают. И кто здесь вообще кто? В смысле, кто из наших считается шиноби? Ты верно подметил, подтвердила Цунаде мою догадку. Именно за счет нежелания вступать с нами в противоречие, мне удалось сохранить почти всех наших здесь, в Конохе, а не отправить их на фронт. Только Саске удержать не получилось, но он пока справляется. Официально шиноби у нас ты, Хузаку, Забуза, Хаку, Хикари, Тимари, Изуна, Канкура, Идичи, Гаара, ну, я с Ями и Саске, понятно, тоже. Ранги, Хузаку Такубицу Джонин, Хикари, Изуна, Идичи Генины, остальные без изменений. Значит, всех сильно занизили, это хорошо. Никто не в курсе нашей реальной боеспособности, иначе вряд ли бы вас так просто оставили бы тут. Уж шиноби уровня за, Хузаку на дороге точно не валяется, верно. Знаете что, мне пока только 12 и серьезно меня воспринимать мало кто сможет. Так что официальным представителем Ичизаку будешь по-прежнему ты, Цунаде. Создай мнение, что реальная власть у тебя, а я тут всего лишь ширма. Основными делами занимайтесь с мамой и моим клоном, чтобы я набирался опыта и был в курсе происходящего. Вмешиваться я пока не собираюсь. Теперь я никуда не тороплюсь, так что посвящу время самосовершенствованию. Кстати, а что насчет печати на головах всех тут? Ментальные блоки, блоки на защиту информации, тоже ментальные, я кивнул, вспоминая про эти штуки. Вообще, концепция довольно простая. Эта хрень считывает мысли и, как только человек пытается выдать какую-то определенную информацию, то лишается возможности говорить или писать. Исполнение гораздо сложнее, настолько, что я до сих пор даже близко не стою на этом уровне. Тут явно работа Кушины, вряд ли это могла бы поставить даже Цунаде. Пропуска кое-куда вообще печати настроены на кровь Узумаки, но она тут не во всех, да и не все Фуин пропустит только по ней. А моя кровь? Приподнял я бровь. У тебя кровь главной ветви. Здесь, сам понимаешь, доступ везде. Хорошо, я встал. В таком случае, последний момент, который я хотел бы прояснить. Я тут недавно ребят подобрал. Сироты, но если будут хорошо тренироваться, то станут хорошими чунинами. Не пойму, куда ты клонишь? Подал голос молчавший до этого момента Забуза, точнее Хузаку. А вы вспомните, где себе кадры берут Анбу? Или корень? Дошло? Хмыкнул я, глядя на вытягивающиеся лица. И как раньше до этого никто не додумался, тихо прошептала Кушина. Хорошая идея. Займешься сам? Через десяток секунд спросила Цунаде. Не только. Хан тоже, ни одному же мне страдать, да и Хузаку, если ничем важным не занят, поможет. Хорошо, тогда завтра же отправлю по приютам клонов под Хинге. Пусть посмотрит несколько дней, найдут наиболее талантливых. Создадим из них младшую ветвь клана. На этом, думаю, можно считать собрание оконченным. Сам я правильно наведался в архив корня. С пятихвостым времени мне стало там хватать на весьма долгое пребывание. Мы с Кушиной, точнее Кушина взламывала защиту, секцию за секцией. Как только очередная секция была взломана, туда тут же отправлялись клоны, просматривая все, что было. На следующий день новые копии шарили остатки, не просмотренные ранее, а еще через день следовала очередь нового участка. Полтора месяца мне потребовалось, чтобы перелопатить весь архив. Теперь там вся система защиты переделана и я, как у себя дома. За это потрошение святая святых листа, мне присудили сразу 3 новых уровня, чему я был несказанно рад. Закончив с архивом, я занялся собой и отобранной малышней. Сейчас в приютах было немало народу, в том числе и из потомственных бесклановых, так что выбор был богатый. Мои клоны следили за детьми, применяли хинги под детей и взрослых, разговаривая с мелкими и играя с ними. Хан мне активно помогал. За эти полтора месяца мы сумели просеять приюты достаточно мелким ситом, выбрав больше полусотни человек с большим потенциалом и подходящим нам характером. Это было много. Точнее не так, это было дохрена. А еще это были самые сливки. Будущая элита корня Янбу, которая туда уже не войдет. Весь этот детский сад мы тихой сапой набрали себе, задним числом оформляя документы. Дети были из разных приютов. Никого из них не забирали члены нашего клана, находясь в настоящем облике. В стране рек удалось переломить чашу весов и начать наступление, что на фоне долгих переговоров с Кума, еще с момента моего сюда приезда, занимало у власть имущих слишком много времени. Весь этот детский сад мы держали внутри жилой зоны, редко выгуливая группами по 2-3 ребенка, и взрослые находились в такое время под хинги. В общем, никто пока не знал об этой афере, а потом станет поздно. Еще полмесяца я занимался синдзюцу, время в мире призраков несколько замедлилось, не ошибка, именно замедлилось, ибо коэффициент стал где-то 1:50, а раньше был 1, как они объяснили, потому что миры чуть сблизились после заключения мной контракта, однако все равно коэффициент составлял примерно 1:50. Весьма недурно. Я проводил в мире своего призыва огромное количество времени, возвращаясь в Коноху только через каждые пару дней в ледяных пустошах, как кори называли свой мир. Только за это время дома проходил всего какой-то час. Впрочем, в день я уходил в пустоши всего-то по 2-3 раза, после чего ушел на 2 полноценных реальных дня. Для меня это время летело весьма быстро. Все дело в медитациях, что мне устраивали призраки, обучая синдзюцу. Началось это дело так. Мы пришли, прошелестело привидение. Водопад, тут тоже эта непонятная ледяная субстанция, не имеющая ничего общего с водой, хмыкнул я. Верно, мне кажется, или он улыбнулся. Залезай, наставник, повернулся я к старому призраку, которого представили мне, как моего будущего учителя, помнящего еще предыдущих контракторов. Впрочем, таких помнящих было не так уж и мало, но конкретно этот жил еще до заключения того договора. Мне уже страшно представить, сколько ему лет. А ничего, что я тут превращусь в сосульку. Ты уже промерз, теперь не погибнешь, теперь ты должен заледенеть. И правда, мне больше не было холодно в этом мире. Так, легкая прохлада. Точнее, я чувствовал обжигающий ледяной воздух вокруг, но он мной не воспринимался. Странное ощущение. Вот только что значит заледенеть? Что значит заледенеть? Слиться с холодом. Ты сейчас просто мерзлый. У тебя внутри свой холод. Заставь его слиться с окружающим вокруг. Более подробных инструкций я не получу. Получишь. Сядь в удобную позу под водопад. Это все? Скептически спросил я. Да, в шелесте голоса мне послышался мастерски сдерживаемый хохот. Ладно, бурчу, залезая в воду. Вот подземные воды действительно были ледяными. Они даже нынешнего меня пробирали до костей. Хорошо хоть, не замораживали, словно жидкий азот, как раньше. Но ощущение, как будто в воду под 0 градусов залез. Дно тут было мелким, но широким. Мне вода была ровно настолько, чтобы полностью закрыть ступню. Следуя указаниям учителя, я снял всю одежду, кроме узких матерчатых штанов. В них я и сел под водопад. Первые минуты было очень тяжело. Вода просто-таки обжигала. Потом чуть привык. Вокруг было холодно, очень, но почему вода обжигает? Чтобы обжигать, вода должна стать льдом. Даже в моем случае, наверное, она же просто холодная. Да, очень, но все равно не настолько, чтобы жечь меня. Она словно бы не замечает тела, сжигая холодом что-то у меня внутри. Как я не силился, понять ничего у меня не вышло. Так я и сидел под ледяной и леденящей водой 2 суток, после чего ушел в Коноху. Потом еще раз, и еще для меня это время текло очень быстро. Субъективно 2 суток под струями воды проходили как полчаса, не больше. Не знаю, почему так. Постепенно меня прекращало жечь. Холод оставался, но он не жег, а просто тек рядом, обволакивая и придавливая. В конце концов учитель заявил, что я сижу недостаточно времени и должен быть тут дольше. Тогда-то я и свалил на 3 месяца, пусть в Канахе это и займет всего 2 дня. Первое время в этом периоде я еще проводил в рваном режиме, иногда вылезая из водопада и отдыхая, но последний месяц я сидел только в нем. Время летело невероятно быстро. Странно, но я не раздражался, а наоборот умиротворялся, сидя под ледяными струями. Еда мне почти перестала требоваться, уж не знаю, почему. Вода, тоже. Учитель, удивленно спросил я, когда моей головы коснулась прохладная, но кажущаяся сейчас теплая рука. Достаточно, ты заледенел. Я прислушался к себе. Окружающее пространство не навевало даже легкую прохладу. Вдруг стало понятно, что прохлады не было никогда. Это был плод моего воображения. Своего рода моральная травма после пережитого в этих пещерах. Ну не могло мое сознание принять, что здесь может быть даже не просто не холодно, а тепло. А здесь реально было тепло, хотя раньше я этого не замечал. Странно. А вот заглянув в СЦЧ, я с удивлением обнаружил, что помимо нормальной чакры, в ней течет и та, что циркулирует в коре. При этом я свободно обмениваюсь ей с окружающей средой. Заглянув в системки, я удивленно присвистнул. Уровень плюс 6. Мерзлый дух сменился на ледяной дух. Получены звания. Синнин, Санин. Мудрость плюс 1. Выносливость плюс 3. Кьотен плюс 20%. Рининган плюс 1. Плотность чакры плюс 5. Контроль чакры плюс 5. Катон плюс 1%. Датон плюс 1%. Суетон плюс 1%. Фуаутон плюс 1%. Райтон плюс 1%. Сенсорика плюс 1. Учитывая, что в моих каналах течет явно природная чакра, то Сенина дают уже заодно то, что кто-то способен ее использовать, не превратившись в камень. В моем случае явно будет лед. Рининган повысился, видимо, от Синдзюцу. Рикуда точно был Сенином, если я правильно помню. Что мне дает это умение? Я сжал руку, затем разжал ее. Попытался сформировать Расинган. Вот здесь-то меня и ждал сюрприз в виде голубовато-белого, вместо стандартного фиолетового, шара. Не став экспериментировать, я развеял его. Наигрался? Тогда идем. Тебе стоит обучиться нескольким новым умениям. Что я могу сказать? Это было нечто. Призраки научили меня немногому, но чему? Для начала, их бесплотность. Она оказалась следствием их чакры, идентичной природной чакре этого места. Они пропитывали чакрой каждую клеточку тела, потом в узком диапазоне меняли ее свойства, что позволяло им становиться бесплотными. Повторить такой трюк у меня вышло только через 2 недели, а уверенно пользоваться им я начал еще через 1. Второе умение – полет. В бесплотном состоянии это практически не отнимало энергии. Когда я научился свободно летать, то сначала даже не мог наиграться, но потом перестал, вспомнив, сколько мне реально лет. Третье – техники с кьотаном. Я успел освоить всего 2. Первая представляла из себя трансформацию чакры в аналог той водички, в которой я провел 3 с лишним месяца. Вроде мелочь, а приятно будет окатить этим кого-нибудь. Мне приятно, понятное дело. Вторая напрямую была завязана на первую – распыление мельчайших капелек жидкого льда. При моих объемах чакры результат будет страшный. Такая взвесь может накрыть огромную территорию, если вложить достаточно энергии. Как-то учитель навел на меня иллюзию того, как кори когда-то таким приемом уничтожили 1 армию. Картинка была красивая. Средневековое войско людей. Копья, шлемы, красивые кони, щиты, доспехи кожаные в основном. Металл был лишь у командиров. Но армия явно очень дисциплинирована. Против них лишь небольшой отряд, все в меховых плащах и с мечами на поясе, человек 200, зато пред ними в несколько раз больше призраков, воздух перед которыми причудливо колеблется, то и дело наполняясь радугой. Вот колебания поползли, словно облако тумана, к противнику, замерцали какие-то щиты, но тут же пропали, не отразив угрозы. Через 5 минут облако получившегося тумана сползло с равнины, открыв недвижимую армию. Вот учитель скользит по полю, за плечом человека из меньшего отряда. Под ногами человека хрустит, словно стеклянная, трава. Вот человек подходит к какому-то солдату, задумчиво хмыкает, поднося нож к лицу, и отковыривает нос, крошащийся под аккуратными и точными ударами рукояти. Вот последовал удар чуть сильнее и по лицу пошла трещина, а впереди еще 100 таких же статуй, бывших недавно людьми. Вернувшись в Канаху, я первым делом попытался впитать природную энергию из окружающей среды. Сам не знаю как, но она несколько видоизменялась во мне, сразу же становясь похожей на ту, что была в мире призраков. А еще, в отличие от нормальных сининов, мой режим был весьма стабильным. Я не чувствовал, чтобы энергия мне сопротивлялась. Наоборот, она была настолько послушной, что легко подчинялась одной только мысли. «А ну-ка», — хмыкнул я, активируя 4 режима скрытой бесплотность кори. С удивлением обнаружил, что мне доступен и 5-й режим, видимо, благодаря новому званию. Врубив и его тоже, я воспарил над землей в полуметре. Теперь я абсолютно неощутимый вездесущ, хе-хе, ну прям Нурарихен, бу. Хмыкнул я за спиной Цунаде, тут же получив куной в лоб. Он, кстати, попал, прошив голову насквозь, благо я успел в последний момент стать проницаемым. Наруто, ну как тебе мой режим Сенина? Это же мда, только и выдала она. Ладно, пойду остальным похвастаюсь. Я пролетел прямо сквозь стену. Теперь чувствую себя привидением. Единственный минус, было весьма непросто одновременно контролировать сбор телом сен-чакры и двигаться. Ради этого я решил кинуть в интеллект 20 единиц, добив его до полусотни. Проделал я данные манипуляции в ледяных пустошах, благо спать ни на снегу, ни на холодном полу, мне теперь не вредит. Заодно оставшиеся 250 статов кинул в фуаутон, подняв его до 62%. В связи с достижением параметром интеллект 50 единиц, доступен 2-й поток сознания. Системка была весьма неожиданной, но приятной. Что это такое, я разобрался быстро, благо ни жабы, ни хомяка, ни самой обычной шизы у меня не получилось, просто стало легко думать о двух вещах одновременно, решать 2 разные задачи, делать 2 дела сразу, во всяком случае в голове. Смотреть Ринингоном и Шеринганом одновременно круто, в общем. Сразу перенаправил 2-й поток на работу с внутренним миром, в особенности, на Кокуа. Теперь эта часть сознания большую часть времени учится у Пятихвостого, благо у такого мастера не грех и поучиться. Наруто, подошла Ями неслышно, тебя вызывают к Хокаге. Зачем, есть варианты. Цунаде просила отправить к ней клона, она ему объяснит все, пока ты будешь идти. Хорошо, копия. Цунаде, давай вкратце. Вкратце у Минато все-таки вышло заключить предварительный договор с Кума, и сейчас вы пойдете для окончательных переговоров. Так поэтому меня отозвали с фронта раньше положенного. Понял я, да, переговоры идут уже давно, и Каге со старейшинами хотел, чтобы ты был здесь. У Кума 2 джинчурики, и они, скорее всего, будут на переговорах оба или как минимум один. Ясно. Ударишь меня или я сам, пошутил я, уже складывая печать, чтобы развеяться, но она мне не понадобилась. Удар кулака отправил меня к оригиналу. Характеристики ГГ. Игрок. Имя. Узумаки Наруто. Раса. Человек Узумаки. Уровень. 70. Опыт. 6934. 7000. Возраст. 12 лет. Класс. Ниндзя Энергет. Подкласс. Шиноби. Сила. 40. Ловкость. 45. Выносливость. 53. Интеллект. 50. Мудрость. 17. Воля. 31. Харизма. 15. Классовые характеристики. Инь. 980. Янь. 1340. Чакра. 27. 1250. 1250. Плотность чакры. 105. Сенсорика. 12. Контроль чакры. 105. Стихии. Катон. 22%. Датон. 24%. Суитон. 27%. Фуаутон. 62%. Райтон. 11%. Макутон. 12%. Йотон. 4%. Кьотон. 21%. Джитон. 1%. Кьотон. 1%. Интон. 1%. Футтон. 1%. Биджу. 9-хвостый. Инь. 900 тысяч. Янь. 900 тысяч. Чакра. 900 тысяч. Биджу. 5-хвостый. Инь. 500 тысяч. Янь. 500 тысяч. Чакра. 500 тысяч. Биджу. 4-хвостый. Инь. 400 тысяч. Янь. 400 тысяч. Чакра. 400 тысяч. Биджу. 1-хвостый. Инь. 100 тысяч. Янь. 100 тысяч. Чакра. 100 тысяч. Кушина Узумаки. Инь. 710. Янь. 1830. Чакра. 2310. Хана Дживари. Инь. 760. Янь. 1720. Чакра. 1980. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 4. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Метание холодного оружия. УР. 34. Тихий шаг, ур. 22. Слияние с тенью, ур. 19. Медитация, ур. 12. Опознание, ур. 9. Рининган, ур. 5. Управление разумом, ур. 6. Контракт, корено йона юри. Псионика, ур. 27. Свернуть, накопление пси-энергии. 27. Час, накопленный запас энергии. 24539. Остальное развернуть. Художник-самоучка, ур. 7. Полиглот, ур. 3. Русский, хороший, японский, хороший, английский, средний. Мечник, ур. 11. Короткие клинки, ур. 9. Медицина, ур. 21. Интуит, ур. 8. Перешагнувший предел, ур. 5. Астральное тело, ур. 6. Многоликий, канимасу, ур. 3. Отмеченный шинигами, внеуровневый. Джинчурики, внеуровневый. Реинкарнация асуры, внеуровневый. Кровь Узумаки, внеуровневый. Ледяной дух, внеуровневый. Глава 15. Наруто. Проходи, немного неприязненно обратился ко мне четвертый. В его кабинете кроме него присутствовали Марина, Какаши, Фугаку, двое старейшин, Ю и главы кланов Хьюга и Нара. Могу я узнать, зачем меня вызвали? Хокаге сама. Кахару явно хотела сказать что-то резкое, но была прервана легким тычком от Юй, которая и ответила на мой вопрос. Наруто, ты джинчурики, и для тебя есть особая миссия. Энда, дайте угадаю, переговоры с Кума. Надо попугать Тамби и Югита. Это хорошо, что вы уже все знаете, Узумаки Дона, хмыкнул Нара, только вряд ли у вас получится их попугать. Да, это после мертвых Гаары, Хана и Раши. Не смешно, Нара Дона, хмыкнул я, заставив Нару замереть на пару секунд, а затем удивленно и задумчиво взглянуть на меня. Видимо, он только сейчас сложил некую картинку у себя в голове. Это все не имеет значения, вмешался Минато, на что я лишь тихонько хмыкнул. Наруто, твоя миссия заключается в сопровождении переговорной группы. Ранг А. А ранг, мне делать больше нечего, Хокаге сама, давайте я лучше вместо этого пойду, и в услице земли сотру или суну, всяко повеселее будет. Это приказ, и он не обсуждается, рявкнул доведенный Намикадзе. Ну так я могу, как глава Ичизаку, отказаться. И вообще, чем вас не устроил тот же Джирая или Орочимару? Есть ведь что-то, что бы вы хотели в качестве оплаты, Узумаки Дона, вмешалась Юй. Ну, для начала присвойте мне звание Санина, П. А, в связи с кучей комментов, поясняю, в данном фике Санин, это еще одно особое звание в Конохе, присваивающееся Джонину равному Каге и овладевшего Синдзюцу. Я весело обвел взглядом молча хватающего воздух Минато и остальных членов этого небольшого собрания, по-разному воспринявших новость. Первой сориентировалась Юй. При всем уважении, Узумаки Дона, но для этого звания нужно обладать определенными навыками и умениями. Синдзюцу, плюс вообще быть типа крутым-крутым. Да, съехидничал я, можете не волноваться, синдзюцу я уже освоил, а насчет улетной крутости. Нара Дона, сколько я там примерно уже замочил шиноби, а то меня память подводит. Из сильных Раши и Хана С плюс ранга, плюс Сосари Акасуну, в команде, будучи Генином и Мамачи Забузу, одного из мечников тумана, насколько я знаю, из С-ранговых Куроцучи Камизуру, внучку нынешнего Цучикаге Игаару, которого на тот момент можно было приравнять даже к С-плюс рангу. В течение недавнего периода также имеется более 40 джонинов, 80 такубицу и около полутора сотен чунинов, подтвержденных, как убитых лично вами в прямом боестолкновении. Это не считая нескольких сотен шиноби, не подтвержденных точно, либо уничтоженных биджудамами. Ну как, сойдет послужной список, залыбился я. ГМ, в таком случае, можно считать вашу просьбу, Узумаки Дона, вполне обоснованной, выдавила из себя Юй. Чудесно. Не знаю, зачем мне это звание, но, думаю, Цунади с Кушиной смогут раскрутить. Еще я хочу официальное подтверждение об отсутствии претензий по поводу принятых в клан новых членов сейчас и в будущем. Если на их руках не окажется крови наших шиноби или каких-нибудь дел против нашей деревни, лады. И последнее, свиток Хаширамы Синджу. Во-первых, он принадлежит теперь нашему клану, как и свиток Табирамы. Во-вторых, хотя, вам и во-первых хватит. Хорошо, мило улыбнулась Юй, останавливая уже готового взорваться мужа. Точно чего-нибудь задумала. Это все? Нет. На данный момент у меня в клане слишком мало шиноби, так что теперь только я решаю, кто из них куда отправится. Отправить их в приказном порядке вы больше не сможете. И когда, Кстати, возвращается Саске. Это выполнимо. Саске Учиха вернется в деревню через 2 недели. Он Узумаки Синджу. Чуть офигел я от такой наглости. Он Учиха, в нем наша кровь, начал было Фугаку. Учиха Дона, перебил я его, мне, уж извините, насрать, чей он сын. До недавнего времени он был бесклановым, изгнанным из своего Ичизаку. Теперь он принят в мой клан, и ваше мнение тут не учитывается. Членом вашего клана Саске уже не являлся. В таком случае, мы заберем его глаза. А жирно не будет? Ну в таком случае уже я заберу жизни всех представителей клана Учиха, хмыкаю, смотря на дергающего жилками Фугаку. Я уж не говорю о том, зачем вам 2 слепых глаза. Или вы хотите зрячий глаз забрать? Так он не его, а мой. Фигней не страдайте и не позорьтесь. Свои слова с самого начала всего разговора я выбирал, в соответствии с моими эмпатическими чувствами. Вот сейчас Фугаку раздражен, Хьяши веселится, как и Нара, Минато в тихой ярости, Юй зла, как и Кахару и у всех покерфейс. Это все условия? Думаю, да. Все равно пока не могу придумать, чего еще с вас такого стрясти, чтобы не сильно возмущались, нагло заявил я. Когда приходить-то? И куда? Завтра в 8 часов перед главными воротами. А теперь мы просим вас удалиться, взяла слово Кахару. Да пожалуйста, ухмыльнулся я, накладывая на себя все виды маскировки и становясь бесплотным. Он точно ушел? Спросил Минато. Да телепортировался, скорее всего, как он обычно делает, влез Фугаку, но его слова опровергнул Нара. Он мог применить свои способности маскировки. Стоит проверить помещение. Мгновенно сложив руки вместе, Шикаку расширил свою тень на все пространство комнаты, в том числе и на потолок. Хьяши крутанулся вокруг своей оси, выпуская слабую волну чакры. «Чисто», — доложил он. «Аналогично», — буркнул Нара. «У меня тоже», — отозвался Фугаку, вернув красным глазам с 3 томой обычный карий оттенок. «В таком случае я коротко обрисую ситуацию», — взяла слово Юй. «На данный момент мы тесним Исуну, Иву, что и послужило толчком к успешным переговорам с Кума, хотя раньше мы и топтались вот уже больше месяца. Ситуация такова, либо мы, либо нас. Если мы не договоримся с Кума, то они договорятся с камнем и песком. Воевать на 3 фронта мы не сможем. Не факт», вдруг припечатал Нара. «Наруто недавно показал, что способен создать небольшую армию дешевого мяса. Если к нему добавить ваши способности, Хокаге Дона, да еще 10 сильных джонинов и 50 анбу, то вы сможете сдерживать Кума почти на равных, особенно если выбить Би и Югита, или если заключить союз с Такигакури. При наличии еще и их джинчурики, мы сможем сдержать даже 3 великих гакуризата. Чтобы я, с ним, зарычал Минато. Думаю, стоит оставить этот вариант на крайний случай, влезла Кахару. Что с туманом? Они так и останутся единственной деревней, которую не втянут в 4-ю мировую ни при каких обстоятельствах. Из-за внутренней войны вести внешнее наступление Кири не способна, но и вторгнуться на их территорию не выйдет. Мы все знаем причину, и все упирается в то, сколько и что мы получим в итоге, задумчиво проговорил Нара. Если объединиться с Кума, то можно их знатно подставить. Сейчас силы противника перегруппировываются, за счет чего накал боев сильно спал. Во всяком случае в камне и дожде. Кума придет сюда за добычей, и шиноби облака постараются добить в первую очередь наиболее слабого врага, чтобы первыми пограбить и присвоить себе славу. Если суметь отправить их на Иву, а самим задержать собственное наступление, изобразив тяжелые потери и невозможность нормально продолжать войну, то Кума сами для нас захватит камень. Оказавшись зависимой от снабжения через нашу территорию, понимающе кивнул Ибики. При этом, какими бы ослабленными не были шиноби Ивы, но они все равно имеют огромное преимущество на своей территории. А если некие ниндзя будут потихоньку выбивать мелкие отряды облака, нося протекторы камня, продолжила Юй, то можно значительно увеличить их потери, вплоть до того, что они проиграют, оставив его для нас на последнем издыхании, влезла Кахару. А в Суну никто не полезет, пока мы там не сломим фронт окончательно, как в Кусанокуни. Рейкаге будет в ярости. Скорее всего начнется новая война, задумчиво бросил Хьяши. И вот здесь можно выставить нашего демоненка вперед всех. Он организует нам численность, за счет чего мы сами сможем посылать сильных шиноби на фронт небольшими партиями, человек по 200, часто их меняя и давая отдых. Туда же кинем Джираю и Орочимару, чтобы можно было противостоять самым сильным противникам вроде Рейкаге или Цуджимы. В таком случае мы просто будем нести банально меньше потерь, реальных шиноби. Дальше все единство быстро закончилось, когда с внешней политики перешли на внутреннюю и начался раздрай. Вот теперь я смог воочию убедиться, о чем говорила Цунаде, когда рассказывала про группировки. Каждый тянул одеяло в свою сторону, распределяли наиболее выгодные заказы, пытались как можно меньше своих отправить на фронт и как можно больше чужих, ругались насчет меня и Соскида. Я тоже в шоке. Оказывается, мне с другом тут уже и невест подбирают потихоньку. Понятное дело, что окончательно им придется договариваться с нами, возможно, как-то прижимать, но из того, кто же станет возможными кандидатками, уже развели кучу интриг. Как минимум на выбор были Хината, Ханаби, та самая Фудзинара, Линучиха, чур меня, чур, какая-то Абурами, система, спаси и сохрани, младшая сестра Кибы, если характером пошла в брата или мать, то лучше сразу повеситься, и на Яманака, хоть кто-то нормальный, кроме Хината и Ханаби, плюс несколько хими мелких кланов, и нафига, реально думают, что глава великого Ичизаку женится на хими малого и угасающего. Нет, если еще большая любовь будет, то куда ни шло, но что-то мне не особо верится. В общем, я тут разного наслушался. Дождавшись конца беседы и не услышав ничего интересного, я телепортировался на улицу, начав быстро перемещаться в сторону квартала, благо что скакать по крышам или лететь мне было лень, а за время в ледяных пустошах пси у меня стало немерено. Притащившись домой, я тут же прыгнул в наше озеро, чуть выпуская чакру всем телом, чтобы не тонуть в воде, чья поверхность стала для меня упругой, словно батут. Вообще, для бега по ней надо пускать больше энергии, но в данном случае мне не хотелось делать воду хоть сколько-нибудь твердой. Однако моя идиллия была нарушена малышней, уже успевшей освоиться у нас и теперь развлекающейся в жилой зоне. Буркнув что-то невразумительное, я создал десяток копий и вернулся к прежнему занятию. Копия. Нет, не буду я вас катать по воде. Сами бегать научитесь. Ну, Наруто-сан, спустя 3 минуты. Ладно, но потом вы обещаете научиться плавать, как я покажу. Хай, заметив кучу своих копий, превращенных в ломовых лошадок, несущихся на него, оригинал выругался и попытался свалить, но я его перехватил. Босс, нам бы подкрепление. Доберите, изверги. Пробурчал он себе под нос, и вокруг нас появились еще 20 клонов. Что сказать-то надо, служу, все-все, я понял, мне и спасибо хватило бы, хмыкнул он, исчезая и оставляя на несчастных нас ораву малышни, а ведь за ними должны наблюдать, подумалось мне, и я стал внимательно осматриваться, вскоре узрев в листве наверху клона одной грудастой блондинки. Цунаде, какого биджу, а что такого, мило улыбнулась она, ну а аргументов-то и нету. Ты тут как, со мной останешься или вниз пойдешь? Глянув в указанном направлении, я тут же поспешил ответить. С тобой. Я знала, что еще на что-то гожусь, хмыкнула Санин. Наруто, через 5 минут, начала она, а давай поцелуемся. Я так понимаю, что под поцелуемся ты имеешь в виду что-то другое, иначе не спрашивала бы, как первоклашка Академии разрешения на такое. Подозрительно уставился я на нее. Я хочу устроить пакость оригиналам. Предложение было интересным. Оригинал – это я, но я – это не совсем оригинал. И, как копия, которая скоро существовать перестанет, могу думать о некоторых вещах несколько иначе. Моя самостоятельная жизнь будет не особо долгой, так что сложившаяся ситуация оригинала не давит на меня тем, во что она может развиться в будущем, что не дает боссу взглянуть на ситуацию под тем углом, под которым могу смотреть я. А ситуация не слишком хорошая. Боссу все равно рано или поздно придется переспать с бывшей Синджу, но он чувствует как минимум некоторую неуверенность и ответственность. Неуверенность в первую очередь из-за детей. Он просто не готов стать отцом, но сам боится себе в этом признаться. Он ведь не просто так выбрал себе имя Странник, а потому что не хотел остепеняться. Правда, рано или поздно он умрет в этом мире, что сорвет с него все оковы, но это будет не скоро. И, судя по всему, у Цунаде схожие проблемы, но ею двигает долг перед кланом. Да и с женщинами босс был весьма пассивен. Та же Саика к нему сама в конце концов пришла, устав ждать. Надо было Кушине немного его поменять в этом плане. Устроила бы оргию не сама, конечно, но затащить его в квартал красных фонарей могла бы. Учитывая, что он – это я, то с гарантией могу сказать, что босс бы стал как минимум чуть увереннее в себе в этом плане. А давай, а то, кажись, он так и будет ждать у моря погоды, пока твой оригинал его в постель сама не затащит и не привяжет там», — хмыкнул я. Когда мне вернулись воспоминания этого клона, я даже споткнулся, после чего какое-то время просто стоял, осмысливая, что этот гаденыш там творил. Лицо уже давно стало пунцового цвета, так что я попытался побыстрее смыться, пока до одной блондинки тоже не дошли эти воспоминания. А то вдруг захочет повторить в нашем исполнении, клон, может, и прав, но у меня еще вся жизнь впереди, а тут в 12 лет хотят папочкой сделать. Я и так себе на шею посадил полсотни детей. Подожду пока лучше. Аккуратно выскользнув за пределы квартала, я отправился к главным воротам, где Подхинги сел на лавочку и погрузился в медитацию. Рядом умастила свой зад моя копия, тоже Подхинги. А то вдруг что? С удивлением выяснил, что двумя потоком получается работать намного быстрее, но вместо этого я определил второй поток на сортировку своей памяти. У меня было слишком много воспоминаний от копии, и я все чаще стал замечать, что при попытке вспомнить какое-то событие, у меня вылезают сразу множество разных эпизодов, словно я одновременно проживал в тот момент несколько жизней. Впрочем, так и было. Если так будет продолжаться, то до добра это не доведет, а потому лучше пусть другой поток пытается рассортировать по полочкам всю ту кашу, что сейчас у меня в голове. Сам же я смотрел техники Нара. Пусть тренироваться пока с ними нельзя, хотя почему это? Закончив просматривать свитки клана теневиков, я создал десятку копий, отправившуюся в ближайший лес, работать над новыми умениями. Еще пятеро пошли туда же, отрабатывая техники Синджу, украденные корнем, и столько же я послал работать над Дзюцу Учих. Сам же погрузился вместе со вторым потоком в ту помойку, которая по ошибке называлась моей памятью. «Готовы?» – спросил появившийся Минато. «Нет, хмыкаю, мне не сказали мое место в ордере, мои задачи и так далее, и тому подобное. Ты один из членов делегации, подчиняешься напрямую мне», – зыркнул Хокаге. «Еще вопросы?» Подождав пару секунд, он продолжил. «Тогда выдвигаемся. Наруто, идешь на центральном уровне за мной слева. Интервал 5-8 метров. Хай», – лениво бросил я. «Тогда пошли». Мне сейчас все было весьма фиолетово, и я пребывал в благодушном настроении, кроме, разве что, небольшой проблемки с гормонами. Из-за той гребаной копии мой организм теперь реагировал на любую не слишком уродливую особу женского пола, просто-таки крича о необходимости сбросить гормоны. Биологически мне сейчас было что-то около 14 с хвостиком лет, так что желания организма подкреплялись еще и собственным подростковым возрастом. Все вместе было весьма неприятно, ибо контролировать себя было непросто. Я бы, наверное, даже рванул в квартал красных фонарей, наплевав на неприятие тех, кто там обитал, но когда уже почти уговорил себя, появилась группа, в которую я был включен. Двигались мы быстро, даже весьма. С нами шли аж три лидера противоборствующих группировок: Шикаку, Хиаши и Минато. Вместе с последним была еще и его жена. В результате сами шиноби были тоже очень разнообразные. Анбу, пара Нара, Хьюги, Акимичи, Инудзука, Абурами, Какаши, Арачимару. Тут, кажется, только я не взял своих людей, не особо опасаясь, а все потому, что поддерживал свое тело на грани бесплотности. Попробую ударь привидение. На первом же привале я скользнул во внутренний мир, поглощенный одной идеей. Встретили меня мои биджу, ибо Хан и Кушина остались в виде клонов с запасами чакры, как у Шукаку, Курама, как у Айхова. Кстати, уже давно смогли достичь размеров обычных животных, но теперь развлекались новой задачей – сделать свое тело антропоморфным, то бишь, человекоподобным. Что на этот раз, Асура, ты редко теперь приходишь просто так? Дык, зачем? Мы ведь и так общаемся прекрасно, а все вокруг все равно иллюзия. Ну не скажи, не скажи, хмыкнул Какуа. Что ты имеешь в виду? Уставился я на коня дельфина. Потом узнаешь. Тебе пока это не грозит особо. Так что ты хотел? Я вот тут подумал. У меня же уже была куча врагов. Некоторые, весьма сильные. Но после смерти они мне мало что оставляли. А еще я умею засовывать сюда души. И последнее, я указал пальцем на остров Шукаку. Сами догадайтесь, в какую мысль сложились все эти идеи. Вот и хотел с вами посоветоваться. Не вижу ничего плохого, опять хмыкнул Пятихвосты. В моем сумеречном лесу тоже не из воздуха энергия берется. Хочешь сказать, что то место ловит души тех, кто туда заходит? Точно. Так что я даже помогу тебе с реализацией. Только для начала надо создать подходящую тюрьму. Вы неплохо поработали с Шукаку, но человеческие души несколько тоньше и требуют других клеток. То есть ничего против вы не имеете, уточнил я. А с чего бы это мы должны быть против, удивился Курама. Ну, получается, что я обрекаю тех людей на то же, на что недавно были подписаны вы. Узнаю характер Асуры, по-доброму оскалился Хва. Только не забывай, что мы не слишком-то чуткие существа, друг мой. Нам по большей части плевать на людей, лишь бы нас не трогали, а учитывая, что они с нами творили все эти годы. Я понял. Можешь наведаться в мой лес, в лес Какуа, там множество душ, как слабых, так и нет. А где он? Тут же сделал я стойку. Как-то не догадывался я узнать месторасположение сумеречного леса, хотя и слышал о нем. В стране демонов. Это как же тебя занесло оттуда в Иву? Удивился я. Скучно ему стало, вот и перебрался потихоньку в страну огня, а потом и травы, а уже там его спеленали шиноби камня, пояснил Хва. Ясно. Ладно, тогда я пойду, а то у меня еще миссия. Гормоны уже просто задолбали. Благо я еще и Ирининым был каким-никаким. Судя по заверениям Цунаде, никаким, но Вранг подтвердил весьма легко. Благодаря этому чудесному искусству, у меня выходило кое-как свой организм контролировать, но то, что он начал реагировать даже на Юй, уже плохо. Надеюсь, смогу перетерпеть, иначе все будет совсем нехорошо. Под повязкой постоянно горел Рининган, сканирующий всех вокруг. Второй поток взял на себя управление им, пока я сканировал все сенсорикой. Акимичи-сан, подошел я к Джонину клана поваров и обжор. Да, Узумакидона, а можете мне дать чуток вашей чакры? Зачем? Просьбе мужик как минимум удивился, все-таки образец чакры особо ценным не был, да и зачем кому-то может потребоваться чакра. Просто я сенсор и, судя по тому, что я чувствую, она у вас несколько необычного свойства, и у Нара-сана тоже. Но чакру Нара мне давал Акиташи-сан, а вот чакру Акимичи я еще не изучал. Просто интересно. Ну хорошо, держи, хмыкнул Шиноби. Янтон плюс 1%, спасибо. Повышенное содержание янь. Только она какая-то странная, как будто более чистая и глубокая или более плотная, задумчиво бросил я. А как у Нара? Заинтересовался Джонин. А ведь точно, у них было что-то похожее, только с инь. А если так, я сложил печать концентрации, продолжая представление. В следующую секунду у всех глаза на лоб полезли, когда моя тень начала беспорядочно шевелиться. Шикаку Дона, либо кто-то из ваших родственников затесался у меня в предках, либо я скоро стану единственным в мире ниндзя, способным использовать ваши техники без кека и гинкая, заявил я главе клана стратегов, эмоции которого прямо-таки фонтанировали ошеломлением. Ну все, заявила Юй, когда мы расположились в гостинице. Дорогой, я пойду пройдусь. Хорошо, господа, до переговоров еще 2 дня. Джонины могут гулять попарно, остальные, группами по 3 и более человека. Юй, возьми себе кого-нибудь в охрану. Хорошо. Я думаю, что Санину можно и так поразгуливать, хмыкаю. Если что, то Биджудама всегда со мной. Заржал я и телепортировался сквозь стену, оставив пару копий для связи. Одна уже через минуту передала мне матерные конструкции Мината, но вторая развеиваться пока что не думала. Значит, блондин еще не до конца из ума выжил. Я же пошел бродить по городу, но уже через пару часов мне стало просто дико скучно. Завалившись в какую-то приличную гостиницу-ресторан, я заказал себе какие-то офигительно вкусные блюда, после чего откинулся на стуле. Был я, естественно, под хинге, в которое вложил столько чакры, что вряд ли оно и после моей смерти сразу бы развеялось. Внешность, кстати, я себе интересную подобрал. Брюнет с коротким ежиком, волос лет 17. Глаза тоже карие. Думаю, меня можно было за учиху принять даже, наверное. Одежда не шинобивская, но явно богатая и созданная для боя. Вообще, я просто наложил иллюзию на свои шмотки, так что превратить их во что-то полностью гражданское не вышло. Протектор я снял и закинул в инвентарь. Буквально перед тем, как мне принесли заказанное, ко мне подсела какая-то девушка. Что примечательно, была она в маске на пол лица. В эмоциях интерес и азарт, желание причинить вреда не было, как и скуки, так что я решил не отказывать, когда меня спросили о возможности присесть. Кстати, в ней явно была чакра, правда уровень определить было не слишком просто, но примерно под 900 единиц. Вряд ли она сейчас скрывает свой резерв, так что скорее всего какая-нибудь такубицу. Насторожиться это меня не заставило, изредка ловя ее взгляд, я считывал поверхностные образы с мыслей. Много это не давало, Я даже не мог узнать, о чем она думала, но ассоциации со мной у нее возникали совершенно разные, однако никак не связанные с Шиноби. Как я оказался в снятом на ночь номере, сам не знаю. Сначала мы говорили о новостях, где я заявил, что сам не здешний, потом обои, я даже показывал движение кистью при использовании катаны, которые мне как-то демонстрировал Бусудзима-старший. Дальше, больше в общем, затащила она меня сюда, а я и не сопротивлялся особо. Гормончики еще шалили. Уже когда я снимал с нее одежду, ее рука остановила мою около маски, а губы прошептали на ухо: «Не надо, так романтичнее». Дальше, половина, как в тумане. Правда, моей выносливостью я девушку точно удивил, благо что чакра моя была скрыта, поэтому ей я представлялся обычным человеком. В какой-то момент она уснула, а я, чуток полежав, выбрался из постели, активировал неслышимость, после чего аккуратно оделся и хотел было уже выйти, но любопытство взяло верх и, тихонько подкравшись, я все-таки приподнял маску, одновременно воздействуя с помощью пути людей, чтобы не разбудить недавнюю партнершу. Детей я не боялся, ибо все это время во мне циркулировала чакра лиса, которая несколько губительно воздействовала в данном плане. Приподняв маску, я чуть не отскочил назад, когда волосы брюнетки вдруг внезапно приобрели синий цвет. Опустив маску, я вернул им, тем самым, черный оттенок. Движимый нехорошими предчувствиями, опять поднимаю маску, заглядывая под нее. «Шлюха», — зло бросил я. «Хорошо хоть, что Кушины сейчас нет тут, а то даже и не знаю, что бы было. Курама, Хва, Какуа, очень надеюсь, что...» «Не волнуйся, Асура, мы будем молчать», — заржал лис у меня в голове. «Ну уж спасибо. Интересно, а почему Юи все это устроила? Влез Какуа. Ведь если об этом узнает тот же Минато, то...» «В общем, вы поняли. Да если бы я знал, зачем ей потребовалось идти соблазнять первого попавшегося парня, да еще и не из Шиноби», — зло бросил я. Гормоны уже отошли и голова была предельно ясной. Мысленно сплюнув, я исчез из всех спектров и быстрыми скачками начал уходить из квартала, двигаясь к нашей гостинице. По дороге пришло оповещение о повышении уровня пси, что чуть подняло мне настроение. В гостиницу я явился злой и раздраженный. Наша делегация арендовала себе все заведение на время пребывания, что обошлось недешево, но зато теперь внутри были лишь свои. Хотя я все равно не одобрял таких трат. На фронте лекарств не хватает, а эти вышикуют. И ведь вмешайся в войну тот же Минато или Фугаку, то мы бы уже давно победили бы. Или тройка и Нашикачо. Но из-за дебильных интриг там каждый день кто-то гибнет. И ведь какие люди. Тьфу. А ведь в третью войну Минато так и сделал. В Иви просто стало некому воевать, когда нынешний четвертый вырезал почти пятую часть их шиноби. Кто-то сейчас его так любит. Чего такой хмурый? Девушка не дала, ехидно спросил меня какой-то учиха. Дебил, мы же в официальной делегации. А еще мы не ровня, чтобы так понебратски общаться. Хотя насрать, захочу, весь этот город за пару секунд сотру с лица земли. Как я себя веду, проблема далеко не моя. Нет, дала. Так в чем проблема? Удивленно вылупился Шиноби. Не та, которая нужна была. Еще бы, тихо буркнул Минато. А я почувствовал себя облитым помоями. В такое дерьмо и грязь меня еще не втягивали. И вроде бы ничего особого, я ведь даже не знал, что это Юй, но мерзенько себя чувствую. Вот бы сейчас кого-нибудь укокошить. Некого только. В придерьмовейшем настроении я провел остаток дня, но наутро вроде бы отпустило. Особенно помогла мысль о том, что я тут вообще чисто случайно и волноваться надо Минато, женившемуся на Шалаве. Ну а вкуснейший завтрак придал некоторое благодушие, хотя в великолепное расположение духа я так и не пришел. Значит так, начал Минато, которого я внезапно совершенно не узнал. Куда-то подевались его неприязненные взгляды ко мне, раздраженный вид сейчас предо мной стоял командир, для которого на первом месте дело, а уже на втором, подчиненные и свое к ним отношение. Эта перемена меня сильно впечатлила. Я думал, что нами Кадзина подобное не способен. Покосившись неприязненно на Юй, я стал слушать Цу. Встреча и переговоры будут проходить в местном храме. Подоплека – небольшая причина лишний раз не лить кровь на территории храма. То есть кто-то думает, что это место нас остановит от бойни, в случае чего, так, удивился Хяши. Нет, но местные надеются на крохи совести, хотя и понимают, что надежда призрачна. На встрече будут присутствовать по 5 человек с каждой стороны. С нашей, я, Юй, Наруто, Хяши и Шикаку. с их, Рейкаге, его брат и Джинчурики Восьмихвостого, Джинчурики Небе и еще двое неизвестных нам шиноби.